Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Пушкину было все равно. Нам нет. Мы знали, что от народа зависеть хуже. Цари бывают разными. Их можно обмануть, и ими можно обмануться. Публика же редко обманывает ожидания, особенно в эмиграции, где ее так мало, что для многих авторов испытание рынком кончается летальным исходом. Рынок в конечном счете погубил и все наши издательские начинания. Так никто у нас толком и не научился обменивать слова на деньги. Не исключено, что это невозможно вовсе. Всякая духовная ценность иллюзорна, она только притворяется товаром. Слова бесценны, и принадлежат они, как эхо, всем, до кого доносятся. Впрочем, у Марка Твена был персонаж, который коллекционировал эхо. Бизнесмены, с которыми нам приходилось иметь дело, пытались им торговать. Они пугали меня больше всех, кого мне доводилось встречать в жизни. Вспоминаю их, я забываю улыбаться. Конечно, мы тут виноваты не меньше, чем они. Приехав из страны, где блат заменял рынок, мы представляли себе дельцов по Аркадию Гайдару с бочкой варенья и корзиной печенья. Считая, что богатые любят деньги, мы надеялись, что нас будут эксплуатировать. Пролетарии умственного труда, мы лихорадочно искали таких хозяев, которые бы оставили нам наши тачки. Наверное, такие тоже бывают. Сульцбергер, владелец «Нью-Йорк Таймс», настолько боялся вмешиваться в ход газетных дел, что воздействовал на свою редакцию, посылая письма под псевдонимом. И то лишь до тех пор, пока его не опознал и не высмеял редактор, собственная внучка. Эмигрантские бизнесмены были слишком сложными натурами, чтобы интересоваться только бизнесом. Мы мечтали о Чичикове, нам попадались Ноздревы. Зараженные нашим энтузиазмом, вокруг газеты под видом бизнесменов велись неудавшиеся художники с новенькими дипломатами. Все они хотели быть не хозяевами, а соавторами. Они уважали наш труд. Не настолько, чтобы его оплачивать, но настолько, чтобы делить его с нами. Они всегда говорили от лица народа и лучше нас знали, что нам делать. Их увлекала не прибыль, а собственное творческое горение. Корыстолюбия хватало им лишь на то, чтобы нас обсчитывать. При виде хозяев я запирался в уборной. И правильно делал, потому что претензии их, как воля богов, бывали неизъяснимы и неописуемы. Первый хотел, чтобы мы воспевали еврейский героизм, второму нравились картинки, третий требовал, чтобы от наших статей у комсомольцев стояло. О деньгах наши бизнесмены говорили свысока. Один, например, подтягивая тренировочные штаны, заметил, что его интересуют лишь суммы с 9 нулями. «Миллиард?» — ахнули мы. Бизнесмен замялся, и не зря. Потому что, когда его посадили, в деле фигурировали куда более скромные цифры. Другой, стремясь выглядеть поинтеллигентнее, выражался иносказательно. «У меня жопа чистая», — представился он нам. «Хорошо бы депортировать его в Мексику», — мечтал Сергей. Часть вторая. У меня бизнес вызывал панический ужас, но Сергея он соблазнял, как гренадер, девицу. Может быть, Довлатова привлекал привкус нравственного запрета? Ведь по-нашему, — писал он, — уж лучше красть, чем торговать. Подгоняемый материальной необходимостью и духовной нуждой, Сергей искал способ трансценденции бизнеса в творческую сферу. У бизнесмена и правда много общего с художником. Оба они заняты тем, что Бердяев называл творчеством из ничто. Не было, не было, и вдруг стало. Дух превращается в материю, мысль становится плотью.